Великая княгиня с первых же дней своего замужества заинтересовалась православием. Эта религия притягивала ее к себе. Протестантство больше не могло удовлетворить духовные потребности Елизаветы Федоровны. В православных же храмах, куда она ходила, сопровождая своего мужа, княгиня испытывала глубокое, неведомое ранее чувство. Видя благостное состояние Сергея Александровича после принятия им святых Христовых тайн, она хотела подойти к святой чаше, причаститься и разделить любимым его радость, но ей это было недоступно. Несколько отчужденно чувствовала себя Елизавета Федоровна и во время Великого Поста в среде императорской семьи, когда к столу подавалась постная пища. И, возвращаясь от светлой заутренней Христова воскресения, когда везде раздавалось «Христос воскресе», она, принадлежа к другой вере, не могла с полным счастья сердцем повторить эти слова. Сергей Александрович был очень набожным человеком и строго соблюдал все церковные каноны и порядки. Он много молился, говел и всегда ходил в церковь. Но никогда ни одним словом Сергей Александрович не дал понять Елизавете Федоровне, как он желал, чтобы она приняла православие.